Глава 11. Красу понадобился целый день, чтобы понять, что за ним и Ронином наблюдают. Еще через полдня он пришел к заключению, что наблюдавший пришел не от Кинария. Но кто способен был скрывать свое присутствие от могущественного полубога, дракон-маг не мог сказать. Один из знакомых Кинария? Вряд ли. Лесной господин наверняка был хорошо знаком со всеми их уловками и теми слугами, которых они могли послать. Ночные эльфы, Крас тут же отмел эту мысль. Считая, что никто из смертных не смог бы наблюдать за ними, оставаясь незамеченным. Это привело его к логическому заключению, что тот, кто шпионил за Кинарием и двумя его гостями, был из народа Краса. В его собственном времени драконы посылали разведчиков, чтобы следить за теми, кто потенциально мог изменить мир, как в хорошую, так и в плохую сторону. За людьми и за орками. Да за любой расой наблюдали свои шпионы. Драконы считали это необходимым злом. Предоставленные сами себе, юные народы имели склонность к разрушениям. Даже в этот период прошлого существовали своего рода разведчики. Он не сомневался, что кто-то осторожно наблюдает за Зинос Шарин, но... Как это свойственно народу Краса, они ничегошеньки не сделают до тех пор, пока не станет очевидно, что катастрофа неизбежна. В данном случае будет слишком поздно. Он скрыл свой секрет от Кинария, но собственным родичам, пусть даже из прошлого, Крас решил рассказать все, что знает. Если кто и мог предотвратить возможные разрушения, а только одно присутствие Ронина уже могло стать их причиной, то это были драконы. Если они, конечно, прислушаются. Он подождал, пока человек уснет. В это время возвращение Кинария было маловероятным. Нужды Краса и Ронина обслуживались бесшумными, невидимыми лесными духами. Еда появлялась в определенное время, а остатки исчезали, как только оба заканчивали есть. Другие естественные дела происходили примерно таким же образом. Это позволяло Кинарию продолжать свои таинственные беседы с равными ему. А у полубогов это могло занять дни, недели, месяцы и даже больше. Не волнуюсь о том, что двое умрут от голода в его отсутствии. Независимо от того, в какой фазе была луна, поляна оставалась освещенной как днем. Удостоверившись, что Ронин глубоко уснул, Крас тихо поднялся и направился к преграде из цветов. Даже ночью они тут же повернулись к нему. Подойдя так близко, как мог, чтобы не задеть их, дракон-маг вглядывался в лес вдали, осматривая темные деревья. Он лучше, чем кто-либо, знал все секреты маскировки своего народа. Знал их даже лучше, чем полубог. То, что мог пропустить Кинарий, найдет Крас. На первый взгляд все его деревья выглядели одинаково. Он по очереди внимательно осмотрел каждое, а затем еще раз по второму кругу, но безрезультатно. Его тело требовало отдыха, но Крас не собирался давать странной слабости победить себя. Он боялся, что единожды уступив ей, никогда не сможет отправиться от нее. Вдруг его взгляд остановился на высоком дубе с особенно толстым стволом. Внимательно глядя на него, утомленный чародей усилием защитил свои мысли. Затем сосредоточился на дереве. «Я знаю тебя. Я знаю, кто ты. Шпион». Ничего не произошло. Никакого ответа. Крас удивился тому, что ошибся, но многовековой опыт твердил обратное. Он попытался снова. «Я знаю тебя. Притворившись частью дерева, ты наблюдаешь за нами и за повелителем леса. Ты хочешь знать, кто мы и почему мы здесь?» Крас почувствовал, как очень слабо шевельнулось чье-то присутствие. Наблюдатель был в неловком положении. Пойман врасплох внезапным вторжением в свои мысли и еще не был готов открыто обнаружить свое присутствие. «Есть еще кое-что, что я могу рассказать тебе, но не рассказал владыке леса. Но я буду говорить с кем-нибудь посолиднее, чем ствол дерева». «Ты рискуешь нами обоими!» Наконец, немного высокомерно отозвался чужой разум. «Полубог может следить за нами!» Дракон Макс скрыл удовольствие от того, что получил ответ. «Ты знаешь так же хорошо, как и я, что его здесь нет. И ты можешь скрыть нас обоих от посторонних взглядов». Некоторое время ничего не происходило. Крас засомневался, не слишком ли сильно он надавил на собеседника. Часть ствола вдруг отделилась от дерева, став человеческой фигурой, покрытой ребристой корой. Когда высокая фигура подошла, кора исчезла, став длинными плавными предметами одежды. А худое лицо было заметно так, что его было невозможно разглядеть. Заклинание, с которым Крас был очень хорошо знаком. Безликая фигура, облаченная в мантию древесного цвета, остановилась на внешнем периметре волшебной поляны. Сокрытые глаза оглядывали Краса с ног до головы, и хотя плененный маг не мог увидеть выражение его лица, он был уверен, что тот явно расстроен. «Кто ты?» – тихо спросил наблюдатель. «Можно сказать, родственная душа». Это было встречено с неким неверием. «Ты не имеешь понятия о том, что предполагаешь». «Я прекрасно знаю то, о чем говорю», – с нажимом ответил Крас. «Я это знаю так же хорошо, как и то, что та, кого именуют Алекстразой. Королева жизни. Тот, кого зовут Наздорму, само время. Изера – дева сна. Амалигас – воплощение магии». Наблюдатель осмысливал услышанные имена, а затем запоздало заметил. «Ты не назвал еще одного?» Подавив вздох боли, Крас кивнул. «Инилтарион. Сами земли и скалы. Страж земли». «Эти имена знают немногие вне нашего рода, но все же знают. Под каким именем я знаю тебя, чтобы убедиться, что ты мне родня?» «Я известен как Кориэл Страс». Второй вздрогнул. «Я не могу не знать это имя, раз оно принадлежит супругу Королевы Жизни. Но что-то тут не так. Я наблюдал за вами с тех пор, как вас поймали. И ты действовал не так, как один из нас. Кенарий могущественен, но ему не удалось бы так легко взять тебя в заложники. Только не Кориэл Страза». «Я был сильно ранен», — отмахнулся Крас. «У нас мало времени. Я должен увидеть Алекстразу и рассказать ей все, что знаю. Можешь доставить меня к ней?» «У тебя действительно надменность дракона. Почему я должен рисковать и вызвать обиду лесного божества на всех драконов ради твоей довольно-таки сомнительной личности? Тогда он узнает, что за ним наблюдают, и будет действовать соответственно». «Потому что угроза всему миру, нашему миру, куда важнее, чем оскорбление достоинства полубога». Глубоко вздохнув, дракон-маг добавил. «Только позволь мне, я открою тебе то, что имею в виду». «Не знаю, могу ли доверять тебе», — мрачно ответил шпион, склонив голову набок. «Но, учитывая твое положение, мне нечего бояться. Если ты знаешь как, тогда покажи мне то, что окрашивает твои слова таким беспокойством». Крас воздержался от резких слов, подавив растущую неприязнь к этому дракону. «Если ты готов...» «Давай». Их мысли соприкоснулись, и Крас открыл правду. Под наплывом сильных образов второй дракон отступил назад. Теневое заклинание вокруг его лица утратило силу, обнажив своеобразную смесь рептилий и эльфийских черт лица, застывших в гримасе полного неверия. Но тени вернулись так же быстро, как и испарились, явно пытаясь осмыслить все то, что он увидел. Наблюдатель, тем не менее, смог возвратить себе часть прежнего самообладания. «Все это невозможно». «Я бы сказал, что возможно». «Это чистый плод твоего воображения». «Хотелось бы мне так думать», — грустно отметил Крас. «Теперь ты видишь, почему я должен поговорить с нашей королевой». Его собеседник встряхнул головой. «То, о чем ты просишь?» Оба дракона замерли, одновременно почуяв приближавшееся присутствие великой силы. Кенарий, полубог, неожиданно вернулся. Тут же шпион стал отступать. Крас, боясь, что последний шанс может быть потерян, кинулся за ним. «Нет, ты не можешь позволить себе проигнорировать это! Я должен увидеть Алекстразу!» Его рука прошла над цветами. Растения тут же среагировали, широко открывшись и обрызгав его своей волшебной пыльцой. Мир поплыл вокруг Краса. Он покачнулся вперед, падая на них. Сильные руки поймали его. Он услышал тихое, беспокойное шипение и понял, что дракон поймал его. «Я сильно сглупил, сделав это», — задыхаясь, прошипел тот. Крас безмолвно поблагодарил его за это решение. Но вдруг неожиданное сознание потрясло обессиленного мага. Он пытался заговорить, но рот не слушался его. И когда он терял сознание, последней своей мыслью он не благодарил дракона, взявшего его с собой, а злился на себя за то, что даже не вспомнил про Ронина. Пантеры стрелой неслись сквозь густой лес. Кошка Брокса мчалась с такой свирепостью, что несчастный орк еле держался в седле. Хотя он и ездил раньше верхом, правда, только на больших волках, которых разводил его народ. Но в движениях кошки было что-то необычное, что заставляло орка постоянно чувствовать тревогу. Смотря лишь вперед, скрытый в тени Малфуриона, низко пригнулся к шее животного, направляя его. Брокс был доволен, что его спаситель продумал путь, но надеялся, что тяжелое путешествие надолго не затянется. Светало. У орка пробежала тревожная мысль, что теперь их будет видно издалека. Но Малфурион заметил, что приход дня лишь на руку им. Если лунные стражи преследовали их, то магическая сила ночных эльфов ослабнет, как только развеется тьма. Конечно, еще останутся воины. И с ними надо было что-то делать. За спиной Прокс слышал нарастающий шум погони. Зов труп, дальние крики, редкий рык пантеры. Ему хотелось бы надеяться, что план Малфуриона заключается не просто в надежде оторваться от всадников. Однако повода для этого не представлялось. Его спаситель был не воином, а всего лишь эльфом, решившим сделать доброе дело. Чернота ночи начала уступать место серости. Но серости мрачной, туманной утренней дымки. Орк радостно приветствовал непредвиденный туман. Каким бы долговечным он ни был, но оставалось лишь надеяться, что его пантера не потеряет в нем Малфуриона. Смутные силуэты то появлялись, то исчезали вокруг него. То тут, то там Брокс различал какое-то движение. Его рука устремилась к верному топору. Но его отобрала стража ночных эльфов. Малфурион не дал ему оружия, возможно, из-за предосторожности. Снова прозвучал рок. В этот раз гораздо ближе. Старый воин зарычал. Малфурион исчез в тумане. Брокс устремился вперед, пытаясь разглядеть товарища, но боялся, что теперь его животное бежит в абсолютно другом направлении. Вдруг пантера изогнулась, прыгнув в сторону, чтобы не столкнуться с большим камнем. Орк, совсем не ожидавший такого, потерял равновесие. Быстрая пантера сбросила рыкнувшего от испуга Брокса, и он грохнулся на жесткую неровную землю и проехался головой вперед прямо в пышный куст. Вышколенные привычки взяли верх. Брокс перекатился и поднялся на ноги, пригнувшись, готовый снова оседлать пантеру. К несчастью, его кошка, оставив его в беде, убежала вперед, скрывшись в тумане. Звуки погони приближались. Брокс тут же стал искать что-нибудь, ну хоть что-нибудь, что можно было использовать как оружие. Он поднял упавшую ветку, да только та раскрошилась в его крепких руках. Камни были слишком мелкими, просто бессмысленное оружие. Либо слишком большими, даже неподъемными. Что-то большое прошелестело в кустарнике слева от него. Орк взял себя в руки. Если это воин, все карты у него. Если один из лунных стражей, у Брокса не будет шансов, но он падет, сражаясь. Нечто огромное, хрипящее, четырехногое вырвалось из окутанного туманом леса. К изумлению Брокса, то, что прыгнуло на него, не было пантерой. Оно было как волк или собака, но сходство с ними было крайне поверхностным. В плечах оно было таким же широким, как и орк. А из спины протянулись два противных кожаных щупальца. Рот был наполнен рядами опасных клыков. Густая зеленоватая слюна каплями стекала с его громадной голодной пасти. Чудовищные воспоминания нахлынули на орка. Он уже видел этот ужас. Хотя ни разу с ним не сражался. Они бежали впереди других демонов. Свора за сворой слюнявых, зловящих демонов. Звери скверны. Предвестники пылающего легиона. Брокс очнулся от возобновившегося кошмара как раз тогда, когда зверь скверны добежал до него. Он кинулся вперед прямо под большое животное. Зверь скверны попытался достать его когтями, но инерция сработала против него. Большой зверь остановился на мгновение и оглянулся в поисках своей неуловимой добычи. Орк с размаху ударил кулаком ему по носу. Для любого другого такой маневр обернулся бы по меньшей мере потерей руки, но Брокс был не просто орком. Он был быстрым и сильным орком. Он не только ударил до того, как тварь скверно успела среагировать, но сделал это со всей яростью и мощью сильнейших из своего народа. Ударом проломил демонической псине нос. Зверь отступился и издал леденящие кровь завывания. Густая темная зеленая жидкость капала из его раны. Рука отозвалась болью. Но Брокс не сводил глаз со своего противника. Нельзя позволять зверю, особенно такому адскому, как этот, видеть, как ты отступаешь или боишься. Только смотря ему прямо в глаза, орк имел хоть какой-то шанс спастись. Затем из тумана, в котором он ранее скрылся, выскочила кошка Брокса. Ее вой заставил зверя обернуться, забыв об орке. Огромные животные столкнулись в вихре зубов и когтей. Зная, что пантере уже ничем не помочь, Брокс кинулся бежать. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как услышал низкий равномерный шум тяжелого дыхания прямо за спиной. Медленно и очень осторожно орк посмотрел через плечо. Совсем близко присела вторая тварь, готовая наброситься на Брокса. Не зная, что делать, пойманный врасплох воин побежал. Второй демон помчался за ним, воя так, будто это могло приблизить его к своей жертве. Сражающиеся не обратили на произошедшее внимание, увлеченные боем. Пантера уже получила две жестокие раны на брюхе. Брокс безмолвно поблагодарил создание за избавление от смерти, каким бы кратковременным оно ни было, а сам озаботился тем, как оторваться от преследователя в укутанном туманом лесу. Орк старался бежать по самому узкому пути. Огромной твари приходилось обходить препятствия или пробивать себе путь силой, так что Брокс пока оставался вне пределов ее досягаемости. Он презирал себя за то, что убегает, но знал, что без оружия у него нет шансов против чудовища. Прозвучавшему недалеко скорбному вою умирающего животного, Брокс понял, что пантера потерпела поражение в своей битве, и уже два зверя жаждут его крови. Отвлекшись на предсмертный крик кошки, Брокс перестал смотреть под ноги. Вдруг корень дерева как будто специально поднялся, чтобы схватить его за ногу. Он постарался не упасть, но не смог сохранить равновесие и улетел в бок. Он ухватился за тонкое, лишенное листьев дерево. Всего на голову выше него, но под тяжестью его руки оно сломалось. И он, пролетев еще немного, столкнулся с другим стволом, куда больше и тверже. От боли в голове Брок с трудом смог сосредоточить взгляд на бегущем на него звере. Маленькое дерево все еще было у него в руке. Он взмахнул им и ткнул вперед, как копьем. Демоническая гончая напоролась на самопальное оружие, обломала треть, оставив на копье острые щепки. Глаза все еще туманило. Орк крепко сжал в руке то, что осталось от дерева, и кинулся на монстра. То, как зверь скверно разломил деревянное копье, сделало из него смертоносное оружие. Со всех сил Брокс воткнул острый расщепленный кусок как можно глубже в раскрытую пасть. С тихим рокотом агонии демон попытался отползти назад. Но Брокс навалился всем телом, загоняя копье все глубже. Одно из щупалец добралось до него. Орк освободил одну руку. Схватил приближающееся щупальце и дернул его на себя изо всех сил. С влажным рвущимся звуком щупальце оторвалось. Передние лапы твари, по уши залитой своей собственной отвратительной жидкостью, ослабли, и она рухнула на земь. Брокс не выпускал из рук обломок дерева, крепко стоя на земле перед отчаянно барахтавшимся противником. Задние ноги подкосило, хвост бессмысленно дергался. Яростное животное било лапой, пытаясь вытащить палку из глотки. В конце концов, ему удалось сломать оружие Брокса пополам. Но острие осталось внутри. Понимая, что животное скоро оправится, орк судорожно искал, чем можно было бы заменить копье. Однако вместо этого он снова столкнулся с первой тварью лицом к лицу. Зверь был исполосован когтями пантеры. А вдобавок ране на носу, которую нанес Брокс, из его правого плеча был вырван кусок мяса. Но, несмотря на свое состояние, животное было в достаточно хорошей форме, чтобы прикончить уставшего орка. Перехватив поудобнее толстую сломанную ветвь, Брокс выставил ее вперед, как меч. Но он понимал, что его удаче пришел конец. Ветка вряд ли была достаточно прочна, чтобы прогнать большое чудище. Пригнувший зверь скверны напрягся. Но как только он прыгнул, лес ожил, чтобы защитить Брокса. Дикая трава и семена под дьявольским созданием стали расти, поднимаясь с такой безумной скоростью, что оплели зверя еще до того, как он коснулся земли. Его конечности безнадежно запутались. Страшное животное рычало и рвалось в травяных путах. Оба его щупальца протянулись вниз, стараясь достать до растений, удерживающих его от добычи. «Брокс!» Малфурион подскакал к орку, видя, как Брокс устал. Ночной эльф остановился около него и протянул руку. «Я твой должник», – проурчал старый воин. «Ты ничего мне не должен!» Малфурион бросил взгляд на пойманного зверя. «Тем более, чую, долго его это не удержит». И правда, там, где смертоносные щупальца касались травы и мха, растения вяли. Одна передняя лапа была уже свободна, и, пытаясь освободить оставшиеся, оно уже тянулось к Броксу и ночному эльфу. «Магия», – пробормотал Брокс, вспоминая знакомые видения. «Оно пожирает магию». Помрачневший Малфурион помог Броксу взобраться. Пантера рыкнула, но никак иначе не показала недовольства появлением дополнительной тяжести. «Тогда лучше уйдем отсюда поскорей». В этот раз рог прозвучал так близко, что Брокс ожидал увидеть рядом трубача. Преследователи сумрака уже почти поймали их. Вдруг Малфурион заколебался. «Они же едут прямо на животное! Если кто-то из них лунный страж...» «Магия сможет убить его. Если ее здесь будет достаточно, ночной эльф. Но если ты хочешь остаться и сражаться со зверем вместе с ними... «Я буду с тобой». Сделай он так, это означало бы либо смерть, либо новое заключение. Но Брокс не хотел покидать Малфуриона, уже дважды спасшего его. Утренний туман начал рассеиваться, уже можно было увидеть смутные фигуры вдалеке. Сжав пальцы на поводьях, Малфурион круто развернул пантеру прочь от зверей и приближавшихся всадников. Он ничего не сказал Броксу, просто подгонял животное, чтобы как можно скорее оставить опасность позади. Позади них демон освободил другую лапу, и его внимание уже отвлекли приближавшиеся звуки, предвещающие новую жертву. Что-то мешало сну Ронина. Что-то очень беспокоило его. Он не сделал никаких преждевременных движений, лишь приоткрыл глаз так, чтобы увидеть кусочек поляны. Чародей увидел залитые солнцем деревья неподалеку. Зловещую полосу цветов стражи и траву, на которой он лежал, но нигде не видел Краса. Он сел, ища дракона-мага. Несомненно, Крас должен был быть где-то на поляне. Но тщательно осмотревшись вокруг, он больше не мог отрицать исчезновение Краса. Маг осторожно поднялся и подошел к краю поляны. Цветы тут же повернулись к нему. Каждое соцветие широко раскрылось. Ронина искушала желание увидеть, на что они способны. Но его останавливало подозрение, что полубог вряд ли поместил бы их сюда, если бы они не могли справиться с простыми смертными. Оглядев лес, Ронин тихо позвал. «Крас!» Ничего. Уставившись на деревья, окружавшие его тюрьму, чародей нахмурился. Что-то выглядело не так, но он не мог точно сказать, что. Он отступил назад, пытаясь обдумать, и вдруг заметил, что он в тени. «Где другой?» – спросил Кинарий без единой нотки доброты в голосе. В абсолютно чистом небе загрохотало, и неведомо откуда взявшийся резкий порыв ветра продул человека до костей. «Где твой друг?» Глядя на возвышающегося полубога, Ронин сохранил невозмутимое выражение лица. «Я не знаю. Когда я проснулся, его уже не было». Золотые глаза рогатого полубога вспыхнули. А от холода в них по спине у Ронина поползли мурашки. «Явлены знаки о грядущих бедах этому миру. Другие же чувствуют пришельцев. Созданий отнюдь не из этих мест, вынюхивающих вокруг, ищущих что-то или кого-то». Он очень близко изучал мага. И они пришли почти сразу после того, как ты и твой друг свалились из ниоткуда. Что это могли быть за незваные создания, Ронин даже не подозревал. Коли так, у него с Красом куда меньше времени, чем они предполагали. Видя, что его гостю нечего сказать, Кинари добавил. «Твой друг не мог уйти без помощи, но тебя он оставил здесь. Почему так?» «Я...» «Среди других были те, кто настаивал на том, что я должен немедленно отдать вас им, дабы вытянуть из вас куда больше, чем я. О том, почему вы здесь...» И о том, что вас так заинтересовало ночных эльфов. Я, по крайней мере, до этого момента смог их разубедить. Напряженные чувства Ронина вдруг уловили присутствие какой-то другой мощной силы, которая могла сравниться даже с Кинарием. «Теперь я вижу, что должен был согласиться с большинством». Неохотно закончил повелитель леса. «Мы услышали твой зов». Прорычал глубокий тяжелый голос. «Ты признал, что ошибся!» Маг попытался обернуться и посмотреть, кто говорит, но его ноги, да и все тело не слушалось. Что-то намного большее, чем полубог, двинулось позади Ронина. Кинарий не выглядел довольным его комментарием. «Я признал лишь, что надо предпринять другие шаги. Правда выяснится!» Тяжело покрытая мехом рука с толстыми когтями больно сжала плечо Ронина. «И выяснится скоро».